Да, я прекрасно понимаю, ваше превосходительство, что мне не следовало оставлять старика, не убедившись, что с ним все в порядке. А теперь он, конечно же, подал вам жалобу, но я готов оплатить ему причиненный ущерб, понятно, в разумных пределах, и судья Ди поднялся с кресла. «А сейчас пройдемте со мной, господин Лэн», — сухо сказал он. Он вышел из кабинета, Дао Гань и озадаченный ростовщик последовали за ним. Когда они оказались во внутреннем дворе, судья подал знак начальнику стражи присоединиться к ним. Они прошли по коридору в тюрьму, где судья приказал тюремщику провести их в одно из боковых помещений. Там стоял только грубый деревянный стол на двух подставках, покрытый циновкой из рисовой соломы. Судья приподнял край циновки и спросил ростовщика. Когда они вернулись в кабинет, судья сел за письменный стол и подал Дао Ганю знак «присесть напротив». Оставшись без места, Лэн стоял под недремлющим оком начальника стражи. Судья некоторое время молча смотрел на ошарашенного. Внезапно спросил, вы продолжаете настаивать, что никогда раньше не встречали этого бродягу, что вы увидели его впервые только вчера, когда он вмешался в вашу ссору с мальчишками? «Да, ваше превосходительство!» — упавшим тоном ответил Лэн. Судья достал из рукава перстень и выложил его на стол. Потом откинулся на спинку кресла и с кажущимся безразличием спросил, «А зачем вы пытались обмануть моего помощника, когда говорили ему, что никогда не видели этого кольца?» Лэн очумело смотрел на перстень. Казалось, что вопрос судьи его скорее озадачил, чем напугал. Наконец он судорожно заговорил. «Я же не знал, что этот господин работает в судебной управе, ваше превосходительство. Иначе я бы все ему рассказал, поскольку с этим перстнем не связано ничего особенного. Он напомнил мне об одном неприятном эпизоде, и у меня не было желания обсуждать его со случайным клиентом, появившимся в моем заведении. Если бы я знал, что это вы его послали, то я бы сразу ему все рассказал и не сомневаюсь. Но все же скажите мне, кто была та молодая женщина?» Лэн пожал округлыми плечами. «Мне это неизвестно, ваше превосходительство. Думаю, что подружка какого-то бродяги». «А как она выглядела?» «Ну, довольно обычно. На ней была потертая синяя кофта без рукавов, а также медные серьги и браслеты, и, кажется, припоминаю, в волосы был воткнут красный цветок. Такая, знаете ли, миловидная простушка. Выглядела она довольно привлекательно. Я бы даже сказал, слишком привлекательно, поэтому я решил сам ее обслужить. Дело в том, что мои прохвосты-приказчики сразу же начинают ухаживать за хорошенькой девушкой, а это неблагоприятно сказывается на репутации заведения. Но она выложила кольцо, которое теперь у вас в руках, и спросила, во сколько я его оценю. Я видел, что это добротная старинная вещица из чистого золота, да еще с красивым изумрудом. Как вы знаете, такое украшение стоит до 5 слитков серебра, а коллекционеры могут за него дать и 6. Ну, тогда я ей и сказал, если вы закладываете, я могу дать 100 медных монет, а если продаете, то совершенно новенький серебряный слиток. Поскольку дело превыше всего, даже если клиентка такая милашка, но девчонка вырвала у меня из рук кольцо, это не продается, гордо заявила она, и вышла вон, вот и все, клянусь, ваше превосходительство. А мне это передавали несколько иначе, язвительно заметил судья. Прежде всего, расскажите-ка поподробнее, о чем вы с ней шептались. «Значит, она уже все вам рассказала», — растерянно пробормотал он. Вы прекрасно понимаете, какое это было для меня неприятное переживание, но я сказал ей это только потому, что подумал, такая смазливая девушка совсем одна, легко может попасть в какую-нибудь неприятную ситуацию. Ну, поэтому я и спросил ее, не желает ли она вечером выпить чашку чаю со мной в Ивовом квартале. У меня есть там одно место, где меня хорошо знают, но она...